Глава 9. 5 мая. Графство Нестингер, Инляндия. Нории. Нории пролетел замок Вейн чуть позже 4 часов дня. Время он отметил на часовой башне Виндерса, столице графства. Он видел сверху огонь Марины Дармоншир, который стал куда мощнее, видел пламенные пятна привязанных огнедухов и золотистые ауры магов. Спускаться не стал. Лучше успеть на помощь, чем потратить время на объятия и отдых. В его крови все еще плескала сила, полученная ночью от Ангелины. А бойцам крыла Четтери, расположившимся у владыки на спине, и вовсе требовалась лишь пара коротких привалов. Для них, стремившихся в ученики мастера, лучшим отдыхом был бой, а разминаться они ухитрялись и в полете. Из переписки и общения с Люком в Мелокардерах дракон знал, где окопался Ренгсад, и представлял по картам, где искать дарманширскую армию. Чтобы поднабраться еще силы, решил часть пути пролететь над морем, стихией матушки, которая одним своим присутствием заряжала и снимала усталость. А затем, когда он окажется ближе к месту боев, то найдет двух змеев воздуха по возмущениям ветров, которые ощутил сразу, как перелетел форты. Через полчаса стремительнейшего полета вдоль береговой линии Нории почувствовал, что нужно поворачивать направо. Но тут же увидел слева множество кораблей, которые плевались огнем, отстреливаясь от нападающих на них стрекоз. Дармоншир рассказывал, что на помощь из Эмиратов пришли корабли, на которых есть орудия, способные стрелять на дальние расстояния. Кем бы ни был враг Дармоншира, действовал он умно, отправив часть сил на уничтожение таких орудий и потопление судов, а значит, снижение боевой мощи противника. И как верно оказалось решение Нории лететь ближе к воде, все же Инли награждал своих детей немалой долей удачи. Спустя пару минут драконы атаковали раньяров, напавших на эмиратский флот, и после полуторачасового боя последний из инсектоидов был уничтожен. А Нории, вновь собрав на спине воинов из крыла Четтери, под приветственные крики матросов и офицеров, стрелой помчался туда, куда тянули возмущение родной стихии. Спустя короткое время он услышал отзвуки большого боя, а потом и увидел мельтешение стрекоз, задымленную долину с лежащим в ней городком, сияние огромных аур невидимых змеев и мощную ауру волшебницы Виктории на окраине города. Нории тоже накинул невидимость, накрылся щитом и понесся к Дармонширу, который явился справа над городком и, как лягушка на болоте, бросками врывался в стайки раньяров, зачем-то выхватывая оттуда одного-двух, а по остальным бил огромным хвостом. Владыка с удовлетворением учителя отметил, как ловко Люк манипулирует щитом, то позволяя раньярам проходить сквозь него, то используя как большой таран. Вокруг, по полям и лесам, на улицах и крышах городка, стрекоз было разбросано великое множество. Дохлых, разорванных, раздавленных, но и тьма их роилась в воздухе, атакуя наземные цели. Стало ясно, что помощь драконов пришлась как нельзя кстати. Нори сходу ударил по группе раньяров холодом. Те попадали вниз, как большие сосульки. Люк, мотнувший хвостом, затормозил, обернулся. Невидимым он мерцал, как сплетение перламутровых вихрей. «Ты здесь, брат!» — прошипел он с облегчением. «Где же мне еще быть?» — знакомо ответил Нории, и змей, понимающе курлыкнул, усмехнулся. «Рад, что застал тебя в добром здравии. Гляжу, твоя аура стала еще мощнее». «Марина прилетала ночью», — признался Люк, и теперь уже владыка с пониманием фыркнул, ничуть не удивившись. Он достаточно уже узнал Рудлогов и Марину, чтобы понимать, что это в ее духе. Они поднялись выше, осматривая поле битвы. Драконы на спине Нории склонялись, чтобы тоже все рассмотреть. «Что нам сейчас делать?» — спросил владыка с улыбкой, проводив взглядом крылатого Терсели. «Со мной 30 мощнейших бойцов. Они могут помочь как в воздухе, так и на земле. Они не владыки и, сойдя с моей спины, станут видимыми, но каждый обучен ставить щиты и обладает родовыми силами воды и воздуха. На земле им нет равных в ближнем бою, а в боевой форме ахонги для нас не больше собаки. Где нужна наша помощь?» «Наземные отряды пока справляются. Воздух!» — прошипел Люк, наблюдая, как Тамингтон хватает лапами двух стрекоз и с силой сталкивает друг с другом. В воздухе вы нужнее. Пусть вытаскивают стрекоз с заложниками из стай, тогда мы сможем работать вихрями». «То-то я думаю, почему ты так миндальничаешь?» — посерьезнел Нори. «Будь осторожнее». Люк, уже отлетая, оглянулся. «Возможно, у врага есть сеть против таких, как мы, с крючьями. Тами вчера чуть не нанизался на нее». Владыка изогнул шею в знак того, что услышал, и тут же отдал мысленный приказ. С его спины начали спрыгивать бойцы боевого крыла Четари, в воздухе обращаясь в драконов, сверкающий Тами и сразу бросаясь в бой. По сравнению с ними стрекозы были размером не больше трети драконьего крыла, метров 5-7 в длину, но все же схватить их пастью за головы, как змей, драконы не могли. Поэтому хватали зубами за крылья или цепляли сверху всеми четырьмя лапами и заземляли, ломая конечности и сбрасывая всадника. Где-то неподалеку удовлетворенно зашипел Дарманшир, ювелирно создав первый вихрь. Тот, не касаясь крыш, начал вихлять по долине, всасывая стрекоз, переламывая им крылья. С другой стороны, азарт натолкал вперед стены воздуха хвостатый герцог Тамингтон, сшибая по несколько раньяров за раз и стараясь не задеть союзников. Терсели, изрядно помельчавшие, роились вокруг драконов, работая на подхвате, и владыка пообещал себе при первой же возможности дать им крови. А сейчас Нори сплел первую сеть и швырнул ее на ближайших врагов. В полчищах раньяров, которые тучи вились над улицами города, атакуя наземные отряды и уклоняясь от огнедухов, началось замешательство. Они перестраивались, меняли тактику, врезаясь сверху в щиты драконов, стараясь придавить их к земле. Крылатые бойцы отработанно прикрывали друг друга, сбивая инсектоидов крошечными ледяными осколками, прижимая к крышам ветром, разрывая когтями. Но слишком много было стрекоз, и они слетались тучей, грозясь задавить драконов массой, несмотря на щиты, все их умение и помощь Терсели. Нори, влетев почти в самую гущу, так что несколько стрекоз разбились, а его щит, свечками рухнув вниз на крыше, подумал, что военачальник Уиномирян очень внимателен. Энтери рассказал брату о битве с раньярами у замка Вейн, и очевидно, что командующий врага учел возможность появления драконов и разработал тактику, позволяющую победить их. Не учел только появление владыки. Всадники, поняв, что среди них невидимый враг, закружили у щита, врезаясь в него и отскакивая. Кто-то влупил по защите Нори из гранатомета, но дракон не дрогнул, прикрывая глаза. «Вам страшно», — проговорил он мысленно, и озеро его сенсуальной силы плеснуло в стороны ужасом, смятением, тревожным безумием. «Вам не победить! Вы все погибнете прямо сейчас!» Раздался панический многоголосый вопль. Сколько владыка мог видеть вокруг, всадники корчились, хватались за головы, глядя на небо по сторонам, разворачивали раньяров. Самые стойкие просто улетали прочь, но многие выпрыгивали из седел и с криками падали вниз, оставаясь неподвижными на крышах и брусчатке. Воины-драконы, получив пространство для маневра, снова бросились в бой. Инсектоиды, оставшиеся без всадников, неподвластные внушению и не имеющие чувств, метались, сталкиваясь и подставляясь под когти и зубы драконов, пролетая мимо змеев, проскальзывая и ударяясь об их щиты. Нори придерживал свою мощь, чтобы не задеть союзников на земле, чтобы не продавить и соплеменников, пусть у них защита от сенсуального воздействия была поболее, чем у людей, да и тренированы они были отлично, но силой владыки и их он мог бы достать. «Что-с это было-с?» — изумленно вопросил Тамингтон откуда-то сверху. «Простите, мои добрые друзья-с, но я едва удержался, чтобы не сбежать в космос от страха». «Экстремальненько», — нервно согласился Люк, ловко подхватывая вихрями мечущихся раньяров. Он не сорвался с места, но выглядел ошарашенным. «И эффективненько. Я видел всплеск твоей силы, Нори. Скажи мне, что ты можешь это повторить в любую секунду». «Несколько раз смогу», — гулко ответил дракон. «Может, десяток, может, два. Но вряд ли стихии ослабели, и наши силы вместе с ними. Потом наступит истощение, поэтому лучше использовать это умение по ситуации. А пока здесь все расчищено...» Он развернулся и тоже создал несколько вихрей. «Обойдемся и обычными заклинаниями». Тёд Харренхсад более десятка раз вылетал со своим отрядом стрекоз на помощь бойцам и для оценки ситуации на поле боя. Он использовал и местное волшебное приспособление – бинокль, да и связные, снующие туда-сюда, приносили ему информацию от командиров наземных и воздушных отрядов. Но он никогда не боялся идти в гущу сражения и предпочитал видеть все своими глазами. Все шло по плану. Армия Дармон-Шира почти полностью вошла в Норбидж, оказавшись в ловушке. Лорташские отряды из других городов скоро должны были завершить окружение. Хотя им и пришлось сделать большой крюк из-за ударов вражеских орудий по флангам. Рэнгсад ждал только опаздывающих, почти 20 тысяч наемников и инсектоидов, которые укрепят его превосходство. Ему докладывали о том, что и отряды противника непросты, с ними идут маги, и есть среди них великая колдунья, которая неуязвима для оружия и сама производит колдовство невиданной силы. Но он знал, что в этом мире любой колдун выдыхается, дело лишь во времени и силах, которые ты готов против него выставить. Так что пусть пока идет вперед, пусть тратит силы, а он накопит свои и сначала уберет змея-колдуна, а затем и эту женщину, зачем-то занявшуюся войной. В воздухе тоже царило преимущество, несмотря на проблемы, доставляемые невидимым колдуном и крылатыми водяными псами. Рэнгсад собрал раньяров со всей Инляндии, а также приказал вывести с Лортаха несколько сотен недавно созревших, и они давили проклятого змея количеством. А псов... Тёд Хар бы не отказался заиметь в свою твердыню парочку, ибо его душа бойца радовалась при виде таких убийственно мощных созданий. Но это не означало, что он пожалеет хоть одного, ежели тот будет представлять угрозу. Близилось время, когда он задействует сеть Лисидия, но Рэнгсад понимал, что раз первая попытка поймать колдуна у дальних холмов провалилась, то нужно использовать вторую, иначе третьей у него не будет, и заставлял себя выжидать, глядя, как то и дело очередная стая раньяров рассыпается от страшного удара ветра или как дергается схваченная невидимой пастью одна из стрекоз с заложниками. Долина была не маленькой, и невидимый колдун то и дело ускользал из поля зрения генерала. Он был очень быстр, так быстр, что Рэнгсаду казалось, что в воздухе орудует целая стая колдунов. И поэтому он выжидал. Чем больше вымотается змей, тем вернее его поймать, и размышлял, как правильнее поступить. Загнать врага в ловушку, пожертвовав огромным числом своих людей, и потом уже накинуть на него Лисидию, или использовать другую хитрость. Но тогда колдун поймет, что на него идет прицельная охота и будет вдвойне осторожен. Тёд Хар уже решил было вылетать лично с отрядом подчиненных стрекоз, а также отправить в полет всадников на стрекозах с привязанными сзади детьми. Мимо такого колдун точно не пройдет, рванется спасать, и тут Рэнгсаду останется только улучить верный момент и бросить сеть. Но что-то его тревожило, и он ждал, оглядывая в бинокль улицы города, фланги и небо над Норбиджем, пытаясь понять причины беспокойства. «Смотрите, тёд Хар!» — почтительно позвал Тханор Арвехши, который после гибели императора остался связным при Рэнгсаде и нынче рассматривал небо в бинокль. «Смотрите, какие колдовские звери появились в воздухе!» Жрец Имитиша тоже смотрел в бинокль, и его жидкая бороденка тряслась то ли от страха, то ли от возбуждения боем. «Это драконы!» — резко ответил генерал. «Колдуны, способные превращаться из человека в зверя. Мои люди рассказали, что подобные защищали замок колдуна Дармон-Шира, когда я послал норов похитить его жену. Я предвидел, что они могут появиться, и научил людей, какой порядок выстраивать, чтобы победить». «Но их много», — проговорил Арвехши. «Серьезная подмога врагу». «Много», — согласился Рэнгсад. «Но раньяров больше. Если в замке по докладам был едва ли десяток драконов, то тут в разные стороны летели, разрывая раньяров и уклоняясь от выстрелов, десятка три, не меньше. И пусть Рэнгсад всегда учитывал появление любой подмоги, буквально на глазах ситуация в небе стала меняться». Всплеск безумия среди всадников и, как следствие, потерю более сотни раньяров он тоже заметил, но не понял причины. Хотя какой могла быть причина, кроме проклятого колдовства? Если не переломить ситуацию, без поддержки с воздуха скоро останутся и наземные отряды норов. Тогда они могут быть уничтожены. Здесь уже Рангсату необходимо было вступать в бой и давить драконов стаи раньяров, подчиненные ему напрямую, потому что врагу достаточно было скинуть всадника, чтобы безмозглый раньяр улетал прочь и из боевой единицы становился бесполезным насекомым. Только тханоры, потомки первых воинов-завоевателей Лортаха, могли управлять 5-10 раньярами на расстоянии. Их они использовали для тарана драконьих щитов сейчас, но нужны куда как более мощные удары, а их может обеспечить либо огненное орудие, либо стая Рангсата. Нужно лично давить драконов и ловить колдуна. На поясе у генерала висел кожаный мешочек с клубком нитей, что при броске разворачивался в смертоносную сеть Лисидия. Поймает колдуна и отдаст его имя Тиша, который, как жрец, может прикоснуться к Лисидии. А Орвехши отнесет пленника на Лортах в жертву богам. Такого подарка им и сам император не делал. Рангсат, продолжая наблюдение, уже качнулся в сторону пещеры, где во главе стаи стоял оседланным его раньяр, но напоследок зацепился взглядом за нечто удивительное и поморщился, не веря своим глазам. Там, в воздухе, сначала кто-то невидимый выхватил одного раньяра из стаи, и почти одновременно, на значительном расстоянии от первой, еще одна стрекоза с заложником полетела вниз, словно схваченная огромной пастью. А значит, он наконец понял, что именно не давало ему покоя, и зло помянул бога Нерву. «Их двое!» — проговорил он неверяще, опуская бинокль. «Колдунов двое!» «А значит...» Прежде чем использовать сеть, нужно задействовать все заготовленные хитрости и ловушки, иначе он проиграет, даже не увидев, кому проиграет. Через несколько минут из шахты и пещер в окружающих город холмах вылетело больше сотни стрекоз, каждая из которых тащила пару десятков тяжелых мешков. А кроме всадников, на раньярах сидели еще и наемники с длинными крючьями, чтобы эти мешки быстро и ловко рвать.